Другой попытался прыгнуть на него, но был сброшен в воду, прежде чем еще двое прыгнули на него, но были пойманы в воздухе, прежде чем его плазменные заклинатели нацелились им в лицо. Однако появился предалиен и ударил его о стену, заставив упасть на него сверху. Другие ксенокомпропы выбрались на поверхность прежде, чем волк выбрался из-под обломков, прежде чем он успел взглянуть на предалиена, прежде чем тот тоже сбежал. «Внимание! Субъект проявляет признаки повышенной физической силы», — сказал компьютер. «Она развивается. Невозможно. Ни одно существо не эволюционирует так быстро», — сказал волк. «Теория. Возможное улучшение было сделано доктором Кадински перед его кончиной», — сказал компьютер, заставив его зарычать, прежде чем вырваться из туннеля и преследовать их. Между тем, Даллас подошел к старому бару раньше, чем Шон и Гейл сели рядом с ним. «Я знаю эти взгляды. Что случилось?» — спросил Даллас. «Мы нашли тело Рэя в лесу. С него заживо содрали кожу», — сказал Шон, удивляя его. «Думаешь, это как-то связано с Бадди и его ребенком?» — спросил Даллас. «Я начинаю думать, что это возможно. Происходит что-то странное», — сказал Шон. Гейл внезапно насторожилась. «Что-то происходит на электростанции. Давайте пойдем», — сказала Гейл, когда все трое ушли. Между тем, Джесси ждал возле школы, пока не появился Рикки. «Рикки», — сказала Джесси, прежде чем подойти к нему. «Итак, как мы попадем внутрь?» — спросил Рикки. «Я постучал по замкам», — сказал Джесси, прежде чем они вошли. Однако внезапно перед домом припарковалась машина. «А нет», — сказал Джесси, прежде чем Дейл и его друзья вошли. «Как ты думаешь, что ты делаешь, Джесси?» — спросил Дейл. «Дейл, убирайся отсюда», — сказал Джесси перед тем, как отключили электричество. «Какого черта?» — спросил Рикки, прежде чем что-то зашевелилось в воде. «Что это было?» — спросил Марк, подходя ближе, прежде чем ксеноморф выскочил и потянул его внутрь, заставив Джесси закричать, прежде чем они выбежали. «Ты думаешь, он мертв?» — спросил Дейл. «Почему бы тебе не вернуться и не выяснить это?» — сказал Рикки, когда они вошли в раздевалку. «Окно!» — крикнул Дейл, когда они ворвались в окно. «Ну же!» — крикнул Рикки, пытаясь вытащить Ника, но хвост прошел сквозь его мозг, прежде чем потянуть его обратно вниз, прежде чем все трое бросились прочь. «Позже! Я в это не верю!» — крикнул Шон, увидев, что вся электростанция горит. Огонь распространился по всему дому. «Инженерам приходится отключать реакторы вручную», — сказал Шон. «Я уже вызвал Национальную гвардию. Поскольку наши силы все еще восстанавливаются, мы должны придерживаться регулярных вооруженных сил», — сказала Гейл, прежде чем Рикки и остальные бросились к ним. «Рикки», — сказал Даллас, — «кто-то пришел и напал на нас в школе. Марк мертв, и я думаю, что он убил Ника», — сказал Рикки. «Что случилось?» — спросил Шон. «Даже не знаю», — сказал Рикки. Вскоре Шон, Гейл и Даллас были в средней школе, прежде чем увидели, что бассейн совершенно пуст. «Какого черта?» — сказала Гейл, прежде чем Шон положил пальцы на бок и понюхал его. «ХМ, растворяющий агент. Единственное, что я знаю, что может идти так быстро, это атьюти, которые используют его, чтобы скрыть вещи. Один должен быть здесь», — сказал Шон. «Без предупреждения командования?» — спросила Гейл. «Вероятно, сделать. Мы сейчас в отпуске, так что они с нами не связывались», — сказал Шон. «Ребята», — сказал Даллас, возвращаясь от шкафчиков. «Ты должен это увидеть», — сказал Даллас, показывая им шкафчики, в которых повсюду виднелись кровь и кишки. «Это еще хуже, чем когда Эдди Ким напал на школу», — сказал Шон. «Хорошо помня тот день, Шон», — сказал Даллас, привлекая его внимание. «Нам нужно оружие. Национальная гвардия скоро будет здесь», — сказала Гейл. «Не думаю, что регулярные войска справятся с этим», — сказал Шон. «Позже». Даллас вломился в ломбард. «Напоминать тебе о старых временах?» — спросила Гейл, заставив его ухмыльнуться. «Этот план просто глуп. Мы должны немедленно покинуть город», — сказал Дейл. «Мы не выберемся отсюда без оружия, придурок. Ты слишком глуп, чтобы говорить, Дейл. Заткнись», — сказала Даллас, заставляя его замолчать. Даллас впустил их прежде, чем они вошли внутрь. «Ах, это навевает воспоминания», — сказал Шон, оглядываясь по сторонам. «Ты имеешь в виду продажу дерьма Майка», — сказала Даллас, заставив его рассмеяться, прежде чем найти оружие. «Теперь нам просто нужно убраться отсюда», — сказал Шон, прежде чем двери открылись, заставив Шона сузить глаза, прежде чем схватить дробовик и пойти к двери, прежде чем он нашел несколько знакомых лиц из средней школы. Тим, Келли, Шон сказал, что видел этих двоих с маленькой девочкой. «О, слава богу! Шон, что там происходит?» – спросил Тим. «Даже не знаю. Мы даже не видели, что происходит», – сказал Шон. «Мы видели только этих странных желтых пришельцев», – сказала Келли. «Подожди, желтый, может, у них есть лезвие, как хвост, и второй рот, как язык?» – встревоженно спросил Шон. «Да», – сказал Тим. «Кассирия», – сказал Шон Гейл. «Но мы уничтожили лаборатории на Олимпе», – сказала Гейл. «Я думаю, что-то случилось», – сказал Шон, прежде чем заметить что-то над ними. «Вот дерьмо», – крикнул Шон, стреляя в них и заставляя их визжать от боли. «Шевелись сейчас же», – крикнул Шон, когда они выбежали. «К черту все это», – закричал Дейл, хватаясь за ключи, но тут же был прижат к земле и закричал от боли, когда его разорвали на части. Кислотные ожоги или разорванные на куски, он так заслуживает любой формы смерти от их рук. Вскоре группа выбежала на улицу, увидев, что национальная гвардия была перебита. «Ты, должно быть, шутишь», — сказал Даллас, рядовой солдат. «По крайней мере, они хорошо сражались, но их превосходили», — сказал Шон, направляясь к танку, прежде чем войти в рацию. «Хоть что-нибудь?» — спросил Тим. «Кто-то велит всем идти в центр города. В этом нет никакого смысла», — сказал Шон. «Что вы имеете в виду?» — спросил Даллас. «Я думаю, это ловушка», — сказал Шон. «Но правительство никому не лжет», — сказал Джесси. «Чушь собачья. Хорошо, я знаю из прошлого опыта, что военные работают в определенных ситуациях по-разному. Что-то вроде этой цели в сдерживании. Они не могут допустить, чтобы ситуация стала еще хуже, чем сейчас», — сказал Шон. «Ну и как же нам отсюда выбраться? Вы сами сказали, что порталы не работают из-за чрезмерного использования», — сказал Даллас. «В больнице есть пеликан», — сказал Шон. «Они могли бы им воспользоваться», — сказал Рики. «Это наш единственный выход», — сказал Шон, прежде чем отвезти танк в больницу. «Довольно скоро они прибыли, прежде чем вышли в доспехах. Внимательно следите друг за другом», — сказал Шон, когда они вошли через заднюю дверь. «Какого черта?» Даллас сказал, что видел разные трупы. «Скорее всего, в морг», — сказал Шон, когда они поднялись наверх, прежде чем увидели, что он превратился в улей. «А черт, это нехорошо», — сказала Гейл, прежде чем они поднялись на следующий этаж. И тут Шон обнаружил нечто такое, что заставило его глаза опасно сузиться. У нескольких женщин животы были расширены и разорваны изнутри. «Я никогда не видел этого раньше», — сказал Шон. «Думаешь, у них есть королева?» — спросила Гейл. «Ни одна королева не смогла бы сделать их такими организованными. Я думаю, мы имеем дело с чем-то другим», — сказал Шон, прежде чем появились другие ксеноморфы, заставляя Джесси кричать, когда она убежала, пока Шон и другие сбивали их. «Джесси!» — крикнул Рики, догоняя ее. «Шевелись сейчас же!» — крикнула Даллас, когда они последовали за ней. «Джесси!» — крикнул Рики, прежде чем Шон использовал свою цепь, чтобы оттащить ее назад и предотвратить то, что было известно как умные диски, чтобы ударить ее, заставив ее задохнуться, прежде чем Шон вышел в коридор, увидев волка, сражающегося против серийка. «Волк», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Это ты?» — Шон попросил его снять маску. «Прошло уже некоторое время, Крюгер», — сказал волк. «Почти 10 лет. Что, черт возьми, происходит? Я никогда не видел, чтобы ксеноморфы регулярных или кассерий действовали подобным образом», — сказал Шон, прежде чем показать ему голограмму Предалиена. «Какого черта?» — сказал Шон. «Я думаю, что эта мерзость родилась после осады Олимпа, и он показал, что развивается быстро», — сказал волк. «На крыше должен быть пеликан. А оно там есть?» — спросил Шон. «Да, неповрежденный», — сказал волк. «Ок, давайте, Шон», — попытался сказать, прежде чем увидеть, что один из плазменных заклинателей волка поврежден, прежде чем взять другой, и сделал некоторые корректировки, чтобы он напоминал настоящий пистолет. «Отличный», — сказал волк, осматривая его. «Пошли отсюда», — сказал Шон. Прибыв на крышу, они были окружены ксерией, но быстро расстреляны. «Вы, ребята, идите вперед, эта штука не может быть далеко позади», — сказал Шон. «Но», — попытался сказать Даллас. «Идти», — сказал Шон, заставляя их бежать, прежде чем раздался мощный рев, заставивший его и волка обернуться и увидеть Предалиена, который выглядел более угрожающе, чем раньше. Это и есть мерзость, сказал волк. Честно говоря, я никогда не думал о смешении крови Иуты и ксеноморфа, и я начинаю жалеть, что вообще его видел, сказал Шон, прежде чем он бросился на него и врезался в стену, прежде чем попасть ему в лицо, пытаясь использовать свой язык, чтобы пронзить его голову только для того, чтобы Шон сильно пнул его назад. Волк метнул в него копье, но промахнулся, прежде чем Шон успел схватить его и сильно ударить в живот, заставив зверя взреветь от боли. Его хвост развернулся и ударил его в плечо, заставив Шона застонать от боли, прежде чем он был охвачен белым пламенем и зарычал на него, прежде чем схватить его руки и оторвать их, заставив его зарычать от боли, прежде чем волк вошел и отрезал хвост, заставив его зарычать от боли. «Почти закончить», — сказал Шон, прежде чем у него выросли руки и хвост. «Да ты, блядь, издеваешься надо мной», — крикнул Шон, когда зверь зарычал на них, прежде чем ударить волка в грудь, заставив его зарычать от боли. «Хватит с меня этого», — закричал Шон, быстро вытаскивая свои клинки хаоса, прежде чем отрубить руки и ноги, заставив его громко взреветь, прежде чем Шон отрубил голову, заставив ее упасть. Кряхтя, держась за плечо, он поднял голову, положил ее себе на спину, подошел к волку и поднял его. «Отпускать», — сказал Шон. Остальные были в пеликане еще до того, как они сели. «Иди же», — крикнул Шон, когда Келли взлетела и покинула этот район. Ксеноморфы полностью захватили весь город, не оставив никого, кого можно было бы спасти. Вдруг мимо них пролетел реактивный самолет. «Я так и знал. Держись», — крикнул Шон, прежде чем взорвалась ядерная бомба, заставившая их потерять контроль и разбиться. «Позже, ага», — сказал Шон, садясь и не видя, как другие обращаются с волком. «Ну вот и все, мне нужен отпуск», — сказал Шон, прежде чем они услышали, как хрустнули ветки, заставляя Шона схватить плазменный пистолет. «Не стрелять», — сказал Шепард, появляясь. «Иисус Христос, кто заказал эту бомбу? В наши дни такие вещи запрещены законом», — сказал Шон. «Я так и сделал», — сказала Аманда Уоллер, подходя к ним. «Ну что ж, это понятно, всегда готов к любым сценариям», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Разве я не учил тебя всегда учитывать любую вероятность?» — спросила Аманда. «Вполне справедливо, волк нуждается в медицинской помощи», — сказал Шон. «Позже». Шон вошел в комнату с чемоданом, прежде чем появился Нову. «У тебя есть то, о чем я просил?» — спросил Нову, прежде чем поставить футляр на пол и открыть его, показывая плазменный пистолет-заклинатель. «К твоему сведению, волк не очень-то доволен тем, что отказался от технологий своего народа, да и я тоже», — сказал Шон. «Понятный. Однако для предстоящего кризиса, с которым столкнутся другие из других вселенных, это будет необходимо». Нову сказал, что возьмет дело. «Этот кризис, когда же это начнется?» — спросил Шон. «Я думаю, что вскоре после того, как режим будет повержен. Эта вселенная, однако, безопасна для кризиса. Без него все другие вселенные прекратили бы свое существование. Если планета была уничтожена, это не проблема, но сама вселенная должна жить», — сказал Нову, исчезая. Глава 152. Глава 152. Восстановление. Бакстер Стокман завопил от мучительной боли, когда Шон ударил его током. «Стой!» — Стокман закричал, заставляя его сделать это, и он вздохнул с облегчением. «Весь наш родной город пропал из-за твоего дурацкого эксперимента. Что ты с ними сделал вещи?» Шон кричал вместе со своими старыми школьными друзьями. «Даже не знаю. Доктор Кадинский Барли доверил мне основы», — попытался сказать Стокман, прежде чем закричать от боли, когда Шон снова ударил его током. «Не надо мне это говорить», — сказал Шон, вытаскивая свои клинки хаоса. «Нет, пожалуйста», — закричал Стокман, когда Шон собирался ударить, но чья-то рука поймала его, заставив обернуться, и он увидел Кратоса. «Вряд ли он представляет угрозу в этом штате», — сказал Кратос. «Хм, я полагаю», — сказал Шон, убирая их, и Стокман облегченно вздохнул. «Так что, черт возьми, нам с ним делать?» — спросил Даллас. «Если позволите, я вам кое-что предложу. Я мог бы присоединиться к вам», — сказал Стокман, прежде чем закричать от боли, когда его снова ударило током. «Ты действительно думаешь, что я позволю сумасшедшему ученому, который помог создать эту тварь, присоединиться к моему легиону?» — недоверчиво переспросил Шон. «В последний раз я не имею к этому никакого отношения, Предалиен, или как вы его там называете», — Кадинский почти не посвящал меня в самые основные детали. Я даже не хотел присоединяться к режиму. Сказал Стокман, ты действительно думаешь, что мы в это поверим? Спросил Майк, ты добровольно присоединился к Шреддеру за много лет до того, как появился первоначальный режим. Сказал Шон, и посмотри, куда это меня привело. Я всего лишь простой мозг в банке. Вы были бы глупцами, если бы не приняли мой блестящий ум. Стокман хвастался своим умом, пока Шон снова не ударил его током. Еще одна причина, по которой я не хочу, чтобы он присоединился, это его высокомерие. Сказал Шон. Так что же нам с ним делать? Спросил Даллас. Посадите его под замок. Мы решим его наказание позже. Сказал Шон, когда Фрэнк Уэст и Гейл схватили его. Нет. «Пожалуйста, я могу тебе помочь, я могу улучшить легион». «Не еет», — закричал Стокман, когда его тащили прочь. «А-а», — Шон вздохнул. «А что с ним будет?» — спросил Кратос. «Не знаю, мне все равно. Скорее всего, он получит какую-нибудь сделку. Хотя лично я предпочитаю работу доктора Чаплина, поскольку он ничего не пытается доказать», — сказал Шон, имея в виду бывшего техника по ногам, который ушел вместе с Караем. «Сколько человек мы потеряли во время войны?» – спросил Кратос. «Мы потеряли около 25% нашего флота, но в целом мы потеряли около 20% наших сил в целом. Я ожидал худшего, но, к счастью, все сложилось в нашу пользу. Но мы потеряли двух главных игроков – доктор Манхэттен и Амазон. Они были одними из самых влиятельных наших членов. Потеря их – это серьезный удар, но со временем мы восстановимся», – сказал Шон, когда они ушли. По пути они видели, как несколько членов режима приходили в себя. «Ой!» – завопил Майки. «Клянусь, если ты не заткнешься, Майки, я отправлю тебя в кому?» – сказал Рав в гробу с полным телом. «Я ничего не могу поделать, у меня сломана нога», – сказал Майки. «Сломана нога, у меня все тело сломано, идиот!» – крикнул Рав, заставив Шона хихикнуть. «О, эти двое никогда не перестанут меня забавлять», – сказал Шон. «Мы легко отделались по сравнению с ними», — сказал Лео с повязкой на левой руке, в то время как Донни был в бинтах на голове. «Это несправедливо. Просто посадите меня в один из этих вонючих целебных резервуаров», — сказал Раф. «Извини, Раф, но они все заняты по всей вселенной», — сказал Шон, заставив его зарычать. «Так что же случилось с этим ксеноморфом Ютой?» — спросил Донни. «Мертвый. Мне удалось вернуть голову для изучения, поскольку такого еще никогда не случалось в истории», — сказал Шон. «Никогда, кажется немного странным», — сказал Лео. «Чтобы быть справедливым с теми масками, которые они носят, для них невозможно заразиться, плюс им нужен живой носитель, чтобы имплантировать эмбрион», — сказал Шон. «В этом есть смысл», — сказал Донни. «Вернись сюда», — закричала Цунаде, когда Кейси Джонс убегал или, скорее, прыгал, так как его правая нога была сломана, а на левой руке был гипс. «Ни за что, я не занимаюсь больницами», — закричала Кейси. «Вот дерьмо», — сказал Шон, прежде чем протянуть ногу, чтобы подставить ему подножку. «Аво», — закричал Кейси, падая на пол. «Ты же знаешь правила, Кейси, возвращайся в постель», — сказал Шон. «О, чувак», — сказал Кейси, когда его утащили. «Клянусь тебе», — сказал Шон, прежде чем увидел, что Кривин держит голову Найджела, прежде чем выбросить ее. «Вот именно, я так устала делать больше Найджелов», — сказал Кривин. «О, успокойся», — сказал Рэнди. «Что случилось на этот раз?» — спросил Шон. «Хорошо», — сказал Рэнди. «Вспышка назад. О боже, нам понадобится вечность, чтобы разобраться со всем этим барахлом», — сказал Рэнди. «Не в этот раз», — сказал Кривин, ухмыляясь, когда открылся портал. «Это было до того, как они закрылись. Еще один Найджел?» — спросил Эйлси. «Неправильный. Я даю тебе отряд Найджела», — сказал Кривин, когда оттуда вышло по меньшей мере пара дюжин Найджелов. «Аво, а что это за Найджелы такие?» — сказал Рэнди, впечатленный. «Поскольку каждый раз, когда я делаю новый, он просто разбивается, я решил сделать больше одного. Теперь, даже если один будет уничтожен, у меня будет больше», — гордо сказал Кривин. Однако потолок над упомянутыми Найджелами начал трескаться, прежде чем рухнуть вниз, раздавив их всех. Кривин в ужасе вытаращил глаза. «Не еет, не еет», — крикнул Кривин, падая на колени. «Ха-ха-ха, я чувствую себя таким злым, делая это. Я собирался сделать это во время главы о боге войны, но забыл». Конец флешбэка. Шон расхохотался, а Кривин надулся. «Кривин, «Ты должен начать использовать некоторые лучшие части, чтобы остановить это», — сказал Шон. «А-а-а», — сказал Кривин, потерпев поражение. «Ха-ха-ха», — Шон рассмеялся, прежде чем отправиться в лабораторию. Придя в лабораторию, он увидел, что ударная волна работает над чем-то. В комнате было несколько больших зеленых шаров. «Черт возьми, что все это значит?» — спросил Шон, привлекая его внимание. «Учитывая, что мы понесли большие потери в войсках, я решил пополнить наши ряды», — сказала ударная волна. «Так ты создаешь новых трансформеров?» «Да, я возьму все, что смогу достать. Мне придется попросить некоторых из наших пленников начать все с чистого листа, поскольку не все они находятся вне пределов искупления», — сказал Шон, прежде чем подойти к одной из сфер, внутри которой находилась гигантская обезьяна. «Эй, ты вроде говорил, что делаешь новые трансформеры», — спросил Шон. «Так и есть, но они другие и поменьше. Я называю это так: Оптимус Примал похож на Оптимуса Прайма», — сказала ударная волна, из «Войн зверей». «Знаешь, что забавно, я никогда не слышал и не видел «Войн зверей» до прошлого года. Для моего верного гостя я думаю, что именно вы подняли этот вопрос в джедаях или ситхах во второй главе битвы на Геонезисе». «Наверное, подходит», — сказал Шон, подходя к следующей, похожей на осу, Воспинатор. «Они все еще находятся в стадии разработки. Им потребуется время, чтобы вырасти», — сказала ударная волна. «О, что ж, думаю, это лучше, чем ничего». Шон сказал, что уходит, чтобы направиться в зону задержания. «Убирайся к чертовой матери от меня», — закричал Гизма, когда охранник удержал его, когда он попытался убежать. «Вы тупые, ни на что негодные хуесосы», — завопил Гизма. «Ты целуешь свою мать этими губами?» — спросил Шон. «У меня нет матери, не говоря уже о такой родине, как твоя», — самодовольно завопил Гизма, заставив Шона сузить глаза, прежде чем вытащить лансер и включить его, заставив его широко раскрыть глаза. «Нет, подожди, я просто пошутил. Нет, нет, нет», — заорал Гизма, прежде чем Шон успел ударить его по голове и вырубить. «Дурацкое пятно дерьма, держите его в камере», — Шон сказал, чтобы они это сделали. «Ну, я вижу, ты не очень изменился». Шон обернулся и увидел Дамиана Дарка, прислонившегося к его камере. «Привет, Дамиан». Шон идет к нему. «Я удивлен, что ты вообще присоединился к режиму. Я думал, что если тебя убьют дважды, то это убедит тебя перестать быть злодеем», — сказал Шон. «О, поверь мне, на самом деле я присоединился не по своей воле. На самом деле я просто хотел жить в мире со своей дочерью, но», — сказал Дамиан. «Дай угадаю, Вилгакс угрожал Наре, верно?» — спросил Шон. «Бинго. Может, я и не совсем хороший парень, но моя семья на первом месте», — сказал Дамиан. «После того, как он пожертвовал собой ради своей дочери, я действительно почувствовал к нему большое уважение. Забавно слышать это от парня, который пытался разбомбить весь мир вместе с ней», — сказал Шон. «Признаюсь, не самый лучший момент для меня», — сказал Дамиан. «Хотя мне действительно жаль, что я не воспринял твое предупреждение Эра более серьезно», — сказал Шон. За много лет до этого Дамиан предупредил Шона, что у Ра есть какие-то тайные планы относительно их партнерства. Конечно, поскольку большая часть информации, предоставленной Ра, была ценной, он предположил, что пытается добраться до Ра, выдвигая ложные обвинения. «О, тогда я был прав, дай угадаю, пытался завладеть твоим телом, чтобы править всем, как надо», — сказал Дамиан, ожидая этого от своего старого соперника. «Да, убил семью Турака, используя правительство для выполнения его грязной работы. Он признался незадолго до того, как вы все вернулись из мертвых», — сказал Шон. «Он всегда любил указывать на свои планы, когда считал, что они идеальны», — сказал Дамиан. «Итак, я полагаю, вы могли бы подумать о том, чтобы дать мне шанс искупить свою вину?» — спросил Дамиан. «Это решать военному совету, так как я больше не могу просто давать полные помилования. Люди должны заработать их сейчас», — сказал Шон. «Вполне справедливо», — сказал Дамиан, когда Шон ушел. «Полагаю, у вас двоих есть история?» — спросила Диана, услышав наш разговор. «Эх, среди всех моих врагов я действительно наслаждался его обществом, и он пытался предупредить меня задолго до того, как раскрыл свои истинные намерения. Поскольку его информация оказалась полезной, я отодвинул ее в сторону, поскольку они были соперниками. Честно говоря, я жалею, что не послушал его тогда. Но вы не можете изменить все в прошлом», — сказал Шон. «А-а-а!» – закричал шестизарядник, хлопая дверью камеры. «Ну, посмотри, кто это?» – сказал Шон, стоя перед дверью брата Шокбласта. «О, просто выпустите меня, я не хотел иметь ничего общего с режимом», – сказал шестизарядный. «А?» – спросила Диана. «После того, как я был возрожден, я просто хотел вернуться на Кибертрон и загладить свою вину, так как он был отремонтирован, но брат мне не позволил. Вы должны знать, насколько он безумен», — сказал шестизарядный. «Ты охотно сражался рядом с ним во время многочисленных событий, начиная с Искры Всех и заканчивая возрождением Sentinel Prime», — сказал Шон. «Да, чтобы возродить планету. Я признаю, что сначала я был голоден до власти, но после возвращения это изменило мою точку зрения». Шестизарядный сказал, чтобы они ушли. «Думаешь, он говорит правду?» – спросила Диана. «Почему-то я в этом не сомневаюсь. Смерть способна изменить ваши взгляды и цели», – сказал Шон, прежде чем они подошли к другой камере, и внутри оказался Чейз Янг. «Чего ты хочешь теперь?» – спросил Чейз, раздраженный своим положением. «Я бы не стал больше беспокоиться о твоей нынешней ситуации», – сказал Шон. «Вы собираетесь казнить меня?» – спросил Чейз. «Нет, скоро ты сам все увидишь», – сказал Шон, когда они ушли. «Между тем, я все еще не понимаю, как эта штука могла причинить столько неприятностей», – сказал Донни, глядя на голову Придалиена. «Результаты будут через час», – сказала Салли перед их отъездом. Однако, когда они ушли, голова начала трястись, прежде чем зарычать. Между тем, Шон вошел в тренировочный зал, прежде чем спартанец в третьем поколении был отброшен к стене рядом с ним. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем увидел, что Кратос пощадил остальных спартанцев. «Я подумал, что если он останется здесь, то сможет помочь нам в наших спартанских тренировках», — сказал Тальбот, подходя к нему. «Согласен», — сказал Шон перед тем, как сработала сигнализация. «Что за черт?» — сказал Шон. «И что теперь?» — спросил Кратос, прежде чем раздался слишком знакомый рев. «А нет», — сказал Шон в тревоге, прежде чем посмотреть вверх, увидев, что Придалиен полностью восстановился и зарычал на того, кто убил его в первый раз. «Как, черт возьми, эта штука может быть живой?» — крикнул Шон, прежде чем она прыгнула на него и покатилась по земле. «Убери от меня эту чертову штуку!» — крикнул Шон. Кратос вытащил свои клинки. «Нет, у этой штуки кислота вместо крови. Вы распыляете его вокруг, и кто знает, где он может закончиться», — сказал Тальбот, заставив его зарычать, прежде чем броситься к нему, прежде чем стащить его и бросить в стену. «Мне показалось, вы сказали, что это существо мертво», — сказал Кратос, поднимая его. «Это было с тех пор, как я в последний раз проверял, что ты не можешь просто вернуться к жизни, когда тебе отрубили голову», — сказал Шон. «Ты действительно никчемный лидер», — сказал Стокман на экранах. «Ты», — крикнул Шон, — «я солгал, когда сказал, что не имею никакого отношения к этому существу. Поскольку этот дурак не доверял мне и украл все заслуги за мои эксперименты, я решил сделать своего собственного ксеноморфа, тот, который способен размножаться с любой женщиной, пока она беременна. Лично мне не помешало бы иметь поменьше сопляков, которые попытались бы перехитрить меня, как ты», — самодовольно сказал Стокман. «Я знал, что должен был убить тебя, когда у меня была такая возможность». Шон сказал, что зол, как и Кратос. «Прибереги это для того, кому действительно не все равно. Как только мое творение убьет тебя, я приму командование легионом, и вселенная будет принадлежать мне навсегда», — сказал Стокман, смеясь. «Ну вот и все», — крикнул Шон, прежде чем взорвать руки, используя специальную плазменную энергию, чтобы предотвратить разбрызгивание крови. «О, тебе не следовало этого делать, мальчик», — сказал Стокман, прежде чем руки начали трястись, прежде чем вырасти в двух новых предалийцев, которые взревели. «Что за черт?» — в шоке завопил Шон. «Я же сказал, что создал свой собственный вид ксеноморфов. Эти существа могут регенерировать и воспроизводить из любых частей тела клетки, взятые из первичного тела или клонированных тел. Другими словами, они абсолютные убийцы, и все благодаря моей гениальности», — сказал Стокман. «Значит, в принципе все эти вещи бесполезны, если их тела полностью уничтожены», — сказал Шон, ухмыляясь, отчего его глаза расширились. «А нет», — Стокман сказал, прежде чем Шон открыл портал, прежде чем он и Кратос пнули их в него, который вел прямо к солнцу и сгорел в пыль. Стокман уже собрался уходить, когда Шон появился перед дверью, откуда он пытался уйти, и свирепо посмотрел на него. «Тебе следовало просто держать рот на замке, Стокман», — сказал Шон, вытаскивая свои клинки. «Пожалуйста, не убивайте меня», — в ужасе завопил Стокман. «Убить тебя? Смерть была бы освобождением от твоих преступлений. У меня есть кое-что на уме гораздо хуже», — усмехнулся Шон, прежде чем потянуться к нему. «Не еет», — завопил Стокман. «Позже». Стокман медленно начал просыпаться, прежде чем огляделся, прежде чем посмотрел вниз и ахнул, увидев себя в новом теле. «Я есть конечности. Наконец-то я вернулась к себе прежней», — сказал Стокман. «Тебе это может не понравиться», — сказал Шон, стоя на возвышении над ним. «Дурак, теперь, когда у меня есть тело, я так и сделаю. Подождите». Стокман сказал, что видел цепи на своих руках и ногах, прежде чем огляделся и увидел обычные яйца ксеноморфов. «Война унесла на Олимп большое количество наших ксеноморфов. А поскольку Эддиким и Светшетами, а угадайте, кто следующий в очереди, чтобы поднять наши номера ксеноморфов», — сказал Шон, когда королева подняла голову и завизжала. «Хорошая попытка. После того, как сундук выходит наружу, хозяин умирает. Обычная наука для настоящего гения вроде меня, которым вы не являетесь», — самодовольно сказал Стокман. «Нет, если в твоей крови течет кровь Свиджа», — сказал Шон, и его глаза расширились от ужаса. «Для таких, как ты, у нас еще есть более чем достаточно денег. Наслаждайтесь следующей вечностью в качестве машины для размножения ксеноморфов», — сказал Шон, смеясь, когда он уходил, прежде чем лицо обнимателя вцепилось в лицо Стокмана, и он закричал в ужасе. «Позже. Я думаю, Стокман наконец нашел свое призвание», — сказал Майки, стоя на костылях, а Раф напротив. «Я ненавидеть инвалидная коляска». Раф сказал, что все еще в полном гипсе, но теперь может двигать руками на колесах. «О, забудь об этом, мышечная голова. В любом случае Стокман больше не является нашей заботой, и численность ксеноморфов возрастет через несколько недель, так что это улучшит наши показатели», — сказал Шон. «Что касается меня, я собираюсь взять семейный отпуск на пару недель», — сказал Шон. «О, конечно, мы получаем травмы и должны восстанавливаться в течение нескольких недель, но ты выздоравливаешь почти мгновенно и получаешь отпуск», — раздраженно сказал Раф, прежде чем Шон посмотрел ему в глаза. «Не дави на нее, мать твою, я в очень плохом настроении, и ты не хочешь меня злить», — сказал Шон, заставив его сглотнуть, в то время как его братья смеялись, прежде чем Шон ушел. Глава 153. Глава 153. Форсаж. Просто чтобы никто не запутался, линия, которую я использовал для идентификации сериала, была просто не совсем точным фильмом, так как некоторые из вас, похоже, так думали. Вы можете легко сказать, какой из них это, как вы читаете его. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Стокман был заключен в тюрьму в храме ксеноморфов и использовался для размножения новых ксеноморфов. Прямо сейчас Шон был на Кубе, в Гаване, с Мусуби и Караем, в принадлежащем ему пентхаусе. Сейчас на улице была уже почти ночь. В данный момент Шон сидел в шортах, смотрел телевизор и пил виски, пока пара рук не обняла его, заставив обернуться и увидеть Карай в очень маленьком и откровенном кимоно. «Пру, по какому случаю?» — спросил Шон, заставив ее ухмыльнуться, прежде чем поцеловать его. «Учитывая, что мы одержали крупную победу над режимом, я подумал, что у нас больше времени для себя», — сказал Карай, когда она встала перед ним, прежде чем снять свое кимоно, открывая свое обнаженное тело, заставляя его ухмыльнуться, прежде чем другая пара рук обвила его, заставляя его обернуться и увидеть Мусуби полностью обнаженным, как Карай. Шон усмехнулся, прежде чем Мусуби нежно поцеловала его, прежде чем Шон встал и понес ее к кровати, а Карай последовал за ним. Мусуби хихикнула, когда Шон бросил ее на кровать, прежде чем снять шорты, прежде чем он опустился и схватил ее за ноги, притягивая ближе к себе, заставляя ее краснеть, прежде чем стонать, когда он лизал ее пол. «Ммм», — сказала Мусуби в блаженстве, когда Шон медленно лизнул ее член, чтобы подразнить ее. Внезапно Карай встал на ее голову, представив ей свою киску, заставив ее улыбнуться, прежде чем схватить ее за задницу и лизнуть ее пол, заставив Карай удовлетворенно вздохнуть, поскольку она тоже была удовлетворена. Шон усмехнулся, прежде чем засунуть свой язык в Мусуби, заставив ее ахнуть от шока, когда язык Шона достиг всех нужных мест. Мусуби стонала как сумасшедшая, когда она слизывала секс Караи, прежде чем задохнуться, когда она кончила жестко, как это сделал Караи, который задохнулся от блаженства, прежде чем положить руки на стену, чтобы не упасть. Шон облизал губы, смахивая с лица все соки мусуби, прежде чем она наклонилась и улыбнулась ему, прежде чем потянула его на кровать, прежде чем оказалась перед его твердым членом. Мусуби усмехнулся, прежде чем она схватила свои большие груди и поместила их между его членом, заставляя его стонать, когда он держал ее голову. Караи, однако, встал позади Мусуби и поцеловал ее пол, заставив ее стонать, когда она лизала свой пол и играла со своей задницей. Мусуби застонал от этого, когда почувствовала язык Караи глубоко внутри себя, в то время как она использовала свои груди вокруг члена Шона. Шон усмехнулся, держа голову Мусуби, наслаждаясь мягким ощущением ее груди вокруг своего члена, в то время как Караи ублажал ее сзади. Мусуби пососала кончик, прежде чем почувствовала, как он дернулся у нее во рту, заставляя ее удвоить усилия, прежде чем она застонала, когда Шон кончил ей в рот, и она проглотила каждую каплю, прежде чем отстранилась и улыбнулась ему. Мусуби медленно встала, прежде чем расположиться над его членом, прежде чем толкнуться вниз, и застонала, чувствуя его глубоко внутри себя, в то время как Караи положил ее груди на спину и поцеловал ее шею, заставляя ее стонать. Шон усмехнулся этому, прежде чем положить руки на ее бедра, заставляя Мусуби стонать, прежде чем он начал толкаться вверх, чтобы встретить ее толчки, заставляя ее задыхаться и задыхаться от блаженства. Караи подполз к нему и нежно поцеловал. «Я предполагаю, что вы двое взяли кучу, чтобы зачать, верно?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Режим находится на последнем издыхании. Я бы сказал, что у нас больше шансов создать семью», — сказал Караи, целуя его. Мусуби застонал, когда она отскочила от Шона, прежде чем схватить ее за грудь, чтобы увеличить ее удовольствие, прежде чем задохнуться, чувствуя, как он дергается внутри нее, заставляя ее отскакивать от него быстрее, прежде чем она кончила жестко и почувствовала, как он вошел в нее, заставляя ее стонать, прежде чем упасть, заставляя Караи улыбаться, прежде чем она расположилась над ним, только для того, чтобы взвизгнуть, когда Шон перевернул ее на четвереньки, заставляя улыбнуться, прежде чем он вошел в нее, заставляя ее стонать, прежде чем он наклонился вперед и поцеловал ее, заставляя ее стонать, когда она держала его голову близко. Мусуби подошел к ней и начал целовать ее грудь, заставляя ее стонать. Шон продолжал толкаться в Караи, заставляя ее вздыхать от блаженства, прежде чем Шон поцеловал ее снова, прежде чем она задохнулась, чувствуя, как он дергается внутри нее, прежде чем Мусуби поцеловал ее, заставляя ее стонать приглушенно, когда она кончила жестко, прежде чем Шон вошел в нее. Караи вздохнул, когда она рухнула в его объятия, прежде чем они сели, и Шон натянул на них одеяло. «Ах!» — Шон вздохнул, когда Караи и Мусуби положили головы ему на грудь, прежде чем их сморил сон. Следующий день Шон привез своего сына Джуниора на Кубу, когда они с Караем гуляли по окрестностям. «Меня удивляет, насколько здесь чисто», — сказал Караи, увидев чистые улицы. «Легион не жалеет денег, когда речь заходит о чистом мире в каждой области, каждой нации и стране», — сказал Шон, прежде чем что-то прижалось к его затылку. «Не двигайся, Крюгер. Вот дерьмо», — сказал Шон, прежде чем Джуниор взглянул на того, кто стоял позади них, увидев мужчину и женщину, которые позже прижали палец к губам, чтобы заставить его замолчать. «Послушай, парень, просто уходи с тем достоинством, которое у тебя есть. Ты же не хочешь этого делать», — предупредил их Шон. «О, я думаю, что знаю Джозеф». Глаза Шона дернулись в сильном раздражении, поскольку это было его второе имя. «Мальчик, прикрой уши». Шон сказал, чтобы Джуниор сделал именно это. «Мать твою!» — крикнул Шон, обернувшись и увидев этих двоих. Первым был мужчина с лысыми волосами, белой кожей и карими глазами. Второй была женщина с белой кожей, черными волосами и карими глазами. «Доминик Торетто или Летти Ортиз?» — ухмыльнулся Шон. «Какие старые друзья не могут видеть друг друга?» — спросила Летти, заставив его рассмеяться, прежде чем обнять ее. «Что вы тут делаете, ребята?» — спросил Шон. «В наш медовый месяц», — сказала Летти, заставив его рассмеяться. «Я всегда знала, что вы поженитесь еще в старших классах», — сказал Шон. «Так это и есть тот маленький человечек, о котором все только и говорят», — сказал Дом, поднимая Джуниора на плечо. «Из них, при той скорости, с которой я двигаюсь в последнее время, есть хороший шанс, что их будет сотня», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Ну и как поживают остальные?» — спросил Шон. «Вообще-то неплохо справляюсь. Слышал, что случилось в старом городе. А еще слышал, что ты там был», — сказал Дом. «Да, надеюсь, это последний крупный инцидент, который режим дает нам на долгое время», — сказал Шон, сомнительный. Позже Шон шел по улице к своему дому, когда увидел блондинку, которая пыталась завести машину. «Нужна помощь?» — спросил Шон. «Да, я думаю, что знаю». Шон подошел к машине и заглянул под капот. «Похоже, ты не получаешь никакого топлива. Возможно, это запорный соленоид», — сказал Шон. «Что привело вас на Кубу?» «Никакая причина», — сказал Шон. «Неужели не здесь, чтобы уйти от мира после встречи с последним монстром Стокмана?» Шон остановился, прежде чем посмотреть на нее. «Как же так, откуда ты знаешь? Мы еще не обнародовали эти подробности», — сказал Шон. «Нет, как Стокман создал новую породу ксеноморфов, чтобы сделать своего партнера похожим на любителя. Как она состояла из ДНК ксеноморфа и Юти. Как он мог размножаться с беременной женщиной. Сделал это так, чтобы никакие новые дети не выросли и не заменили его как самое разумное существо во вселенной, а он явно никогда им не был». Шон нахмурился, услышав, что ей все это не нравится. «Ок, я буду кусаться. Кто ты такой?» — с любопытством спросил Шон. «Да, Велумы, настоящее имя давно исчезло, но вы могли бы знать меня как Шифр», — сказал Шифр, заставив его усмехнуться. «Чушь, Шифр — это мошенническая группа кибертеррористов, а не человек», — сказал Шон. «Разве не ты говорил, что не все так, как кажется?» — спросил Шифр, заставив его приподнять бровь. «Замечание принято. И все же, если это правда, ты просто сделал это сам, открыв себя мне», — сказал Шон, когда из нанометов появилась пара наручников. «Возможно, я больше не использую эти штуки для изготовления оружия, но они все еще очень полезны», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Истинный. Но дело в том, что ты и пальцем меня не тронешь, и ты будешь работать на меня», — сказал Шифр, вытаскивая телефон, что заставило его поднять бровь, прежде чем взять его, и нахмурился. «Видишь ли, твои друзья, твой легион и твоя семья вот-вот выступит против того, с чем они не могут справиться вы». Шифр сказал, что положил деталь в машину, прежде чем она завелась, и она ушла, заставив его нахмуриться. Шон направился домой, но не успел увидеть сына Скараем и Мусуби, как зазвонил телефон. «Да?» — спросил Шон. «Привет, Шон. Хопс, я не получал от тебя вестей уже пару лет», — сказал Шон, садясь. «Да, но я был занят. Послушай, мне нужна твоя помощь. Там есть темп-устройство, которое может вывести из строя целую городскую электростанцию в Берлине, которая находится в руках торговцев оружием», — сказал Хопс. «Как в старые добрые времена?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Да, так как насчет этого?» — спросил Хопс. «Да я в деле», — сказал Шон, обращаясь к моему верному гостю. «Вы уверены, что это не то, что вам нравится? Это ничем не отличается от фильмов DC и Marvel или трансформеров, за вычетом сверхдержав и трансформирующих роботов. Просто спасаю мир с семьей». Позже на объекте в Берлине было очень тихо, пока в отдельных частях объекта не прогремели взрывы. Внезапно перед домом взорвался гараж. Хопс и Шон выехали первыми, за ними последовали остальные члены команды. «У-у-у!» — крикнул Шон, садясь за руль мотоцикла. «Ты должен был только создать отвлекающий маневр, Роман», — сказала Летти. «Это был отвлекающий маневр», — сказал Роман. «Сколько этих чертовых взрывчатых веществ ты использовал?» — спросила Теш. «Даже не знаю, все до единого», — сказал Роман. «Все они?» — спросила Теш. «Римский Иисус Христос», — сказал Хопс. «Ты совсем не изменился», — сказал Шон. «Чего ты хочешь от меня?» «Я Роман Пирс. Это то, чем я занимаюсь», — сказал Роман. «У нас впереди еще один твой фан-клуб», — сказала Летти, когда прибыла охрана. «Направо», — крикнул Шон, поворачивая направо, прежде чем они начали стрелять в них. «Эти парни принимают это на свой счет», — сказал Роман. «Какого хрена ты ожидал?» — спросил Шон. «Мы только что вломились в их заведение и украли их имя», — сказал Хопс. «Фаза 2», — сказал Дом. «Фаза 2, что случилось с фазой 1?» – спросил Роман. «Помнишь самолет? Все ездили на своих машинах по воздуху, кроме тебя», – сказал Теш. «Я же сказал, у меня мотор заглох», – сказал Роман. «Это у тебя яйца схватило», – сказала Литти. «Как обычно», – добавил Шон, рассмешив всех, кроме Романа. «Что бы ты ни делал, Роман, не думай об этом», – сказал Теш. «А», – растерянно сказал Роман. «Брось его», – крикнул Шон, заставляя его нажать кнопку, прежде чем на них обрушится разрушительный шар. «Разделись, сейчас же», — Дом сказал, чтобы они отошли в сторону. «Святые угодники», — сказал Роман, когда машина проехала мимо него, прежде чем врезаться в большое количество машин охраны. «Ты кое-что пропустил», — сказал Роман. «О, просто подожди», — сказал Теш, когда он вернулся в противоположном направлении, прежде чем ударить остальных, прежде чем Роман посмотрел в боковое зеркало. «Вот дерьмо», — закричал Роман, когда зеркало было сбито еще до того, как шар-разрушитель оказался перед ним, и на нем была улыбающаяся рожица, подмигивающая ему. «Я ненавижу тебя, Теш», — сказал Роман. «Держу твою задницу», — сказала Теш, и Рэмси рассмеялся. Литти подъехала к Шону и увидела, что на его лице застыло противоречивое выражение. «Ты в порядке?» — спросила Литти, заставляя его повернуться к ней лицом. «Да у меня просто много чего на уме», — сказал Шон. «Отлично, отличная работа, команда. Давай прервемся и встретимся на конспиративной квартире», — Хоппс сказал, прежде чем они с Шоном свернули налево, а остальные пошли направо. Шон и Хоппс поехали на конспиративную квартиру. «Адская работа. Когда мы вернемся, пиво будет за мой счет», — сказал Хоппс, прежде чем Шон посмотрел на него, прежде чем столкнуть его с дороги, заставив его машину перевернуться несколько раз, прежде чем остановиться. Шон проехал прямо перед своим грузовиком, прежде чем выйти из машины, увидев, что Хоппса прижали к земле. «Ты что, с ума сошел?» — в шоке спросил Хоппс, прежде чем Шон взял МП и пристегнул его к спине, прежде чем вернуться к своему мотоциклу. «Я не знаю, о чем ты думаешь, но тебе лучше все хорошенько обдумать. Еще не поздно это прекратить», — Хоппс сказал, чтобы он посмотрел на него, прежде чем сесть на велосипед и уехать. «Теперь да», — сказал Хоппс, прежде чем вытащить рацию. «Нас только что предали», — сказал Хоппс. «Чего ждать?» — спросила Литти. «Шон только что принял эмп», — сказал Хоппс. «Чушь», — Дом сказал, что не верит в это. «Где ты сейчас?» — спросила Литти. «Для меня уже слишком поздно. Убирайся отсюда», — сказал Хоппс. Шон ехал по воздушной трассе, пока полицейские преследовали его, прежде чем самолет коснулся земли, и задняя дверь открылась, прежде чем Шон вошел внутрь, так же как задняя дверь закрылась, прежде чем открылись двери. Вернувшись на конспиративную квартиру, Литти открыла купе в своей машине, прежде чем вытащить несколько фотографий старой школьной группы. «Хорошо, я получил его телефонные записи. Это целая куча звонков на неотслеживаемые номера», — сказал Теш. «Одноразовые телефоны, верно?» — спросил Роман. «Нет, скрэмблер, тот же номер, но у них есть какой-то микромаршрутизатор, чтобы похоронить путь сигнала, что означает, что Шон явно общается с кем-то, кто выше нашей зарплаты», — сказал Теш. «В этом нет никакого смысла». «Почему он включил Хоппса и Стилэми?» – спросил Рэмси. «Даже не знаю. Мы все знаем его со школьной скамьи. Это совершенно не в его характере. Он не делает ничего подобного без веской причины», – сказал Дом. «Или, может быть, у кого-то есть что-то на него», – сказала Литти, привлекая их внимание. «Я видела это выражение на его лице до того, как это случилось. Есть что-то, чего мы не видим», – сказала Литти. «Сейчас мы это выясним», – сказал Дом. «Позже». Хоппса сопровождали в тюрьму 4 охранника, прежде чем к ним подошел человек, известный как мистер Никто, с другим агентом. «Мне нравятся почти все в этом сериале, так как я только недавно начал его смотреть, но кто называет себя мистером Никто?» «Минуточку, ребята», — сказал мистер Никто, протягивая свой значок. «Ну что ж, это новый захватывающий образ для тебя. Немного тесновато в промежности, как всегда», — сказал Хоппс, прежде чем взглянуть на второго агента. «Кто, черт возьми, этот парень?» – спросил Хоппс. «Мой новый младший помощник. Вы можете называть его маленьким ничтожеством», – сказал мистер Никто. «Ой, мистер Никто и я получили полномочия вытащить вас отсюда. Все, что вам нужно сделать, это согласиться с условиями, и вы свободны». «Мало кто сказал, о чем говорят тренировочные колеса». «Какие условия?» – спросил Хоббс, которому это не понравилось. «Согласитесь дать показания, что Крюгер стоял за всей этой операцией, и доказать, что он преступник и мошенник. Сделайте это, и вы свободны идти». Мало кто сказал. «Бесить. Я не знаю, почему Шон сделал то, что сделал, но я знаю, что должна быть веская причина», — сказал Хоббс. «Именно это я и сказал». «Ну, вот и все», — сказал мистер Никто, когда Хоббса собирались проводить внутрь. «А как же ваша дочь?» Маленький Никто не просил его остановиться. «Ой-ой, прошу прощения», — спросил Хоббс. «Если вы не докажете, что Крюгер мошенник, каким он был с первого дня по праву Риасон-Сад по крайней мере, сделай это для своего ребенка», — самодовольно сказал маленький Никто. «О, это большая ошибка, малыш», — сказал мистер Никто, прежде чем Хоббс сорвался с цепи и ударил его по лицу так сильно, что тот потерял сознание. «Это то, что я хотел бы, чтобы произошло в фильме. Я предвидел это», — сказал мистер Никто, когда Хоббс вошел внутрь. Когда Хоббс вошел внутрь, несколько заключенных требовали его крови, прежде чем он добрался до своей камеры. «Так, так, так», — Хоббс посмотрел и увидел в камере напротив никого иного, как Декарда Шоу. «Люк Хоббс за решеткой. Вы только посмотрите на это», — сказал Шоу. «Гнутый коп получил свой день», — сказал Шоу, когда Хоббс вошел в камеру, прежде чем она закрылась. «Еще одна вещь, которую я люблю в этом сериале, это все удивительные актеры, которые прекрасно играют свои роли в этом сериале. Знаешь, этот цвет тебе идет», — сказал Шоу. «Да, с твоей кровью он будет смотреться намного лучше», — сказал Хоббс. «Для моего верного гостя, так как вы никогда не видели эту серию, которая снова очень шокирует, у этих двоих есть реальные проблемы. Да, удачи тебе с этим, Геркулес. Законник испортился, да, такое клише. Ну что ж, добро пожаловать в клуб», — сказал Шоу. «Я бы не стал так извращаться, сынок. Мы не состоим ни в каком клубе, у нас нет ничего общего. И в отличие от тебя, я здесь долго не задержусь», — сказал Хоббс. «Ты что, взял с собой лопату? Потому что это 38 футов стали и бетона. По крайней мере, мне так говорили. Лучше займись раскопками, идиот», — сказал Шоу, заставив его вздохнуть. Между тем, когда Шон шел в командный отсек самолета, ему преградил путь рыжеволосый мужчина. «Двигаться». Шон сказал, что не в настроении. «Повтори еще раз. Если я скажу это еще раз, то только искалеченному трупу», — сказал Шон сквозь стиснутые зубы, заставив его ухмыльнуться. «Я собираюсь насладиться этим, Родос», — сказал Шифр, останавливая его. «Я бы послушал твою хозяйку, говнюк», — сказал Шон, свирепо глядя на него, заставляя его нахмуриться, прежде чем он и Шифр ушли, прежде чем войти в оружейную. «Показываешь мне свою коллекцию обуви?» — спросил Шон. «Да, пара на любой случай», — сказал Шифр. «Огневой мощи хватит на целый взвод», — сказал Шон. «О, это только верхушка айсберга», — сказал Сейфер, садясь. «Знаешь, что мне в тебе нравится, Шон? Ты настоящий лидер. Ты точно знаешь, как поддерживать порядок и держать всех в узде. Хотя и твои друзья тоже уникальны. До того, как мы с тобой встретились, я видел, как твой друг Дом гонял кого-то для своего кузена, и он позволил ему оставить свою машину», — спросил Шифр. «Я и не жду, что ты поймешь. Мои друзья и я не заботимся о власти или деньгах. Мы заботимся об уважении. И ясно, что он заслужил это и изменил его», — сказал Шон. «Это не входит в ваши обязанности», — сказал Шифр. «Это то, кто мы есть», — сказал Шон. «Так ли это? Позволь мне спросить тебя кое о чем, Шон. Что самое лучшее в твоей жизни?» — спросил Шифр. «Семья», — сказал Шон. «Нет, это не так, свой контроль. Вы знаете, что людям нельзя доверять их собственную свободу, если прошлые события являются какими-либо признаками. Люди принимают слишком много плохих решений», — сказал Шифр. «Ты говоришь, как Лена Лютер. В какой-то момент она никогда бы этого не сказала, но с таким количеством предательств от ее брата и от Херсит это то, что привело ее на ее нынешний путь, пытаясь контролировать людей и навязывать им свои идеалы. Я даю людям выбор, потому что это лучшее, что мы можем иметь в этой жизни. Каждый выбор, который мы делаем хорошо или плохо, это опыт обучения. С каждым уроком мы становимся все мудрее», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Ты действительно тот, о ком говорят люди, кто-то намного мудрее его лет», — сказал Шифр. «Я наполовину предтеча, чего и следовало ожидать», — сказал Шон. Между тем, Хоббс колотил кулаком по стене, чтобы скоротать время, пока Шоу наблюдал за ним. И это все, что тебе дадут эти раздутые мышцы. Все показывают и никуда не уходит, сказал Шоу, прежде чем Хопс схватил бетонный стол и начал поднимать его. Нет почти ничего, что Дуэйн Джонсон не мог бы поднять. О, у меня еще много работы, сказал Хопс. Ты, должно быть, потерял его, когда я пинал тебя по заднице в твоем кабинете, сказал Шоу, ставя его на стол. Прямо как вы, британцы, переписываете историю. Да, спросил Хопс. Все, что я знаю, это то, что не меня выбросили из окна четырехэтажного дома, сказал Шоу, подскочивший. Я прыгнул, спасая жизнь своим партнерам, потому что там, откуда я родом, мы не устраиваем драк, бросая бомбы, сказал Хопс. Ну, это смешно, потому что там, откуда я родом, нам не нужны женщины, чтобы бежать к нам на помощь. Я имею в виду, ты действительно веришь, что можешь стоять передо мной и бить меня в прямом, старомодном кулачном бою? Спросил Шоу. Да, позволь мне кое-что тебе сказать. Я и ты один на один, больше никого вокруг. Я буду бить тебя по заднице, как барабан Чироки, сказал Хопс. Как я уже сказал, у этих двоих есть реальные проблемы, и они только один раз поссорились перед судьбой фильма «Ярость». Может быть, когда-нибудь мы это выясним, сказал Шоу. О, тебе лучше надеяться, что этот день не наступит, сказал Хопс, прежде чем дверь с жужжанием открылась, прежде чем выйти наружу, и нахмурился, прежде чем посмотреть на камеру в своей камере. Я сказал нет, мистер Никто, я пойду своей дорогой, сказал Хопс еще до прибытия охраны. Эй, почему эта дверь открыта? Возвращайся в свою камеру, охранник, закричал, прежде чем Шоу схватил то, что было близко к нему, и взял свою шоковую палку и ударил по источнику питания выше, открывая не только его дверь, но и каждого заключенного, который начал бунт, прежде чем Шоу попытался убежать. «Остановите его!» – закричал Хопс, бросаясь прямо сквозь них. Шоу начал драться с некоторыми охранниками, пытаясь выбраться. Хопс, однако, боролся с некоторыми заключенными, прежде чем бросить одного в камеру, прежде чем схватить его за руку и захлопнуть дверь, заставив его закричать от боли. Хопс. Хопс обернулся и увидел одного из заключенных, которого он посадил несколько лет назад с заточкой в руке. Я так долго этого ждал. Он попытался ударить его ножом, но Хопс схватил его за руку и ударил в грудь. Продолжай ждать, сука. Хопс сказал, что бросил его в камеру до того, как охранники начали стрелять в него резиновыми пулями. Резиновая пуля. Самая большая ошибка, сказал Хопс, хватая пистолет и направляя его на него, прежде чем сделать несколько выстрелов в охранников. Кто использует резиновые пули во время тюремного бунта? Шоу прошел мимо нескольких охранников, перепрыгнув через них, в то время как Хопс бросился прямо через них, прежде чем напасть на Шоу, пока они не оказались снаружи, прежде чем вооруженные люди направили свое оружие на них, заставляя их остановиться, прежде чем они увидели мистера Никто, который проверил свои часы. «Это заняло больше времени, чем я ожидал», — сказал мистер Никто. Позже Хопс и мистер Никто вошли в заведение. «Две вещи. Моя дочь?» — спросил Хопс. «С твоей сестрой», — сказал мистер Никто. «А Шон?» — спросил Хопс. «Интересно, что ты спрашиваешь?» — сказал мистер Никто, когда они вошли в комнату. «Добро пожаловать в мое новое заведение под названием «Нигде», — сказал мистер Никто. «Серьезно, немного стерильно для тебя», — сказал Хопс еще до того, как Дамиана Дарка увидели в стеклянной камере в центре комнаты. «Хорошо, почему он здесь и в этом?» — спросил Хопс. «Потому что Шон попросил меня оставить его здесь. Он решил отказаться от второго шанса с тех пор, и это в его точных словах. Я не хочу напоминать Фелисити о ее ошибке, когда он пытался взорвать мир», — сказал мистер Никто. «Для моего верного гостя только потому, что я уважаю его за то, что он спас свою дочь в третьем сезоне «Легенд завтрашнего дня», не означает, что я сделаю его героем, так как он действительно пытался принести Армагеддон». «Да, похоже на него», — сказал Хопс, когда они вошли в комнату, где команда была наедине с Гейл Риджиной, Майком Лаури и Далласом. «Послушай, есть кое-что, о чем я хочу поговорить с тобой позже. Эй, слушайте, ребята», — мистер Никто не пытался сказать, пока не увидел, что они в наручниках. «Пру, что это за наручники?» Мистер Никто не спрашивал. «Это злоупотребление властью», — сказал Роман. Ты же сам велел мне их собрать. Мало кто говорит. Я не говорил тебе сдавать оружие, отпусти их. Мистер, никто не говорил, что раньше они все были свободны сами по себе. А в чем, черт возьми, твоя проблема? Спросил Майк. Вы хотите сказать, что не узнаете его? Спросил Дом. А? Спросил Даллас. Представь себе его с зеленой банданой на голове и в черных очках. Сказал Дом, прежде чем Литти широко раскрыла глаза. Сукин сын! Закричала Литти, собираясь броситься на него, но Хопкс удержал ее. Он был одним из головорезов Эдди Кима еще в школе. Сказала Литти. Ну да, сказал Майк, вставая и подходя к нему. Теперь я вспомнил его панковскую физиономию. Сказал Майк, прежде чем ударить его по лицу. Фу, маленький никто, сказал, зажимая нос. Это было приятно. Сказал Майк. Окей, я понял. Я облажался в школе, но с тех пор я изменился. Мало кто сказал. Попытка выставить Шона мошенником говорит мне об обратном. Сказал Хопкс. Так и есть. Поправь меня, если я ошибаюсь, но разве он не разбил тебя и не забрал ими? Маленький никто не спрашивал. Я думаю, ты просто хочешь отомстить, потому что он отнял у тебя всю власть, которую Ким давала тебе в старших классах. Сказал Даллас перед ним. Послушай, я просто хочу загладить свою вину. И Крюгер действительно нарушил закон. Мало кто сказал. Мы не знаем, почему он это сделал. Сказал Дом. Мне неприятно говорить вам все это, но, к сожалению, все, кто работал в Берлине, только что вошли в десятку самых разыскиваемых Интерполом. Сказал мистер Никто. Первая десятка? Спросил Роман, прежде чем усмехнуться. Все в порядке. Роман сказал, что гордится этим. Кто этим гордится? Вроде серьезно. Ну, не ты, Роман. Ты просто пропустил удар. Ваш номер 11. Сказал мистер Никто. Я промахнулся. По какому номеру они пришли? Обиженно спросил Роман. 6, 7, 8, 9, 10. Мало кто сказал, указывая на дома, Хопкса, Литти, Тижейр и МСИ в таком же порядке. Сядь на задницу, чувак, сказал Майк, заставляя Романа сесть. Так почему же мы здесь? Мы даже не были частью этой миссии. Черт возьми, Даллас еще и недели не пробыл на свободе. Сказал Майк, как тебе тюремная жизнь? Удивленно спросила Теш. Трахнуть тебя, сказала Даллас, заставив его рассмеяться. Как насчет того, чтобы сосредоточиться на ком-то, кого мы не найдем ни в чьем списке? Сказал мистер Никто, выводя на экран изображение шифра. Мы ждем жесткого подтверждения, но я полагаю, что это кибертеррорист, известный как Шифр. Сказал мистер Никто. Нет, Шифр — это организация, а не человек. Сказал Рэмси. Согласно нашим источникам, нет. Мало кто сказал. Чего она хочет? Спросила Литти. Никто не знает. Шифр подобен цифровому акту Бога. Все цифровое — это ересь, с которой можно играть. Сказал Рэмси. И вот в чем загвоздка. Вы не найдете ее связанной ни с чем из этого. Ее цифровая личность стирается каждые несколько секунд по всему миру. Мало кто сказал. Так что, по сути, она и есть пугало. Сказал Теш. Она одна из самых горячих страшилок, которых я когда-либо видел. Я имею в виду, если вы все ее знаете, скажите, чтобы она добралась до вашего мальчика. Роман сказал, что перед тем, как маленький никто пнул его по ноге. Сколько тебе лет? Маленький никто не спрашивал. Мать твою, это была моя голень, ты кусок дерьма. Сказал Роман. Скажем так, в те времена люди боялись хакерской группы Anonymous, пока их не закрыли после того, как всех поймали. Но даже тогда они не стали бы с ней связываться. Сказал Рэмси. Какое, черт возьми, все это имеет отношение к нам? Спросила Литти еще до того, как на экране появилась фотография Шона. Он уже доставил ей полностью исправную эмп. Вот почему вы все здесь. Вы все знаете его лучше, чем кто-либо другой. Мало кто сказал. Ты хочешь, чтобы мы его поймали? Это невозможно. Сказал Роман. Именно поэтому я привожу с собой дополнительную пару рук. Сказал мистер Никто. Тебе лучше не выпускать Дарка из камеры. Сказал Хопкс. А нет. Сказал мистер Никто, открывая дверь, прежде чем Шоу вошел и заставил Хопкса встать. Ах, мой день только что стал намного лучше. Мистер Никто, не хотите ли вы сказать мне, почему вы только что посадили меня в комнату, где ест чай с пышками, преступник Сумбич? Спросил Хопкс. Как я уже сказал, у этих двоих есть реальные проблемы. Какой большой рот на маленькой голове у заключенного 6753? Сказал Шоу. Не думай, что мы забыли все, что ты сделал. Сказал Дом. «Мы не собираемся объединяться с этим парнем», — сказал Теш. «Давайте проясним одну вещь. Я не в твоей команде. Мне плевать на тебя, твою команду и твою маленькую семью. Я пришел за шифром», — сказал Шоу.